Виттингтон и его спутник шли довольно быстро, но Томми успел увидеть, как они свернули за угол. Он пустился бегом, и когда, в свою очередь, свернул за угол, расстояние между ними заметно сократилось. Узкие улочки Мэйфор были безлюдны, и он счел, что благоразумнее держаться подальше. Мэйфор — фешенебельный район лондонского Уэст-Энда. Такого рода занятие было ему вновь, и хотя из романов он досконально знал, как следует себя вести, когда берешься за кем-то следить, в реальной жизни идти за кем-то, оставаясь незамеченным, было отнюдь непросто. А если они сядут в такси? В романе герой просто прыгает в другую машину, обещает шоферу Соверен или более скромную сумму и дело в шляпе. Соверен — золотая монета в 1 фунт стерлингов, которая чеканилась до 1917 года. Но Томми предвидел, что в решительную минуту свободного такси рядом, скорее всего, не окажется. Следовательно, ему придется бежать. А что произойдет с молодым человеком, который вздумает бежать во весь дух по лондонским улицам? На магистралях прохожие еще могут подумать, что он спешит на автобусную остановку, но в этом аристократическом лабиринте его почти наверняка перехватит ревностный полицейский и потребует объяснений. Именно в этот момент впереди из-за угла появилось такси с поднятым флажком. У Томми перехватило дыхание. Что, если они его остановят? Нет, не остановили. Он перевел дух. Судя по выбранному ими маршруту, они хотели кратчайшим путем добраться до Оксфорд-стрит. Одна из главных торговых улиц в центральной части Лондона. Когда они вышли на нее и повернули на восток, Томми слегка ускорил шаги. В толпе прохожих он вряд ли привлечет их внимание, а было бы недурно подслушать их разговор. Нагнать-то он их нагнал, но его ждало разочарование. Говорили они тихо, и уличный шум начисто заглушал их голоса. Перед станцией метро Бонд-стрит они перешли через дорогу, Томми за ними, и вошли в Лайонс. Там они поднялись на второй этаж и расположились у окна. В этот час зал был полупустым, и Томми, из опасения быть узнанным, сел за соседний свободный столик за спиной Виттингтона. При этом он мог прекрасно разглядеть спутника Виттингтона, блондина с неприятным слабовольным лицом. «Русский либо поляк», — решил Томми. На вид ему было лет 50, он сутулился, а его маленькие глазки, когда он говорил, шныряли по сторонам. После недавнего бифштекса Томми удовлетворился гренками с сыром и чашкой кофе. Виттингтон заказал для себя и своего спутника полный обед, а когда официантка отошла, придвинулся поближе к столику и понизил голос. Собеседник отвечал ему полушепотом, и как Томми не напрягался, ему удавалось расслышать лишь отдельные слова. Похоже, Виттингтон давал блондину какие-то инструкции, а тот иногда возражал ему. Виттингтон называл его Борисом. Томми несколько раз услышал слово «Ирландия», потом «пропаганда», однако имя Джейн Финн не было упомянуто ни разу. Неожиданно шум в зале поулегся, и он расслышал несколько фраз подряд, говорил Виттингтон: «Но вы не знаете Флосси. Она просто чудо. Не дать не взять, матушка архиепископа. Умеет взять нужный тон, а это главное». Ответа Бориса Томми не расслышал, но Виттингтон добавил что-то вроде: «Ну, конечно, только в крайнем случае». После этого Томми опять потерял нить разговора. Однако, немного погодя, то ли те двое повысили голос, то ли уши Томми приспособились к их шепоту, он снова начал разбирать, о чем они говорят. И два слова, произнесенные Борисом, подействовали на него, как удар электрического тока. «Мистер Браун». Виттингтон вроде что-то возразил. Но блондин рассмеялся. «Почему бы и нет, друг мой? Весьма респектабельная фамилия и такая распространенная. Не по этой ли причине он ее и выбрал? Мне бы очень хотелось встретиться с ним, с мистером Брауном». Посуровевшим голосом Виттингтон ответил: «Как знать. Возможно, вы с ним уже встречались». «Ну да», — воскликнул Борис, — «детские сказочки, басни для полиции. Знаете, какой я иногда задаю себе вопрос? Не выдумка ли это местных патриотов? Средство, чтобы нас запугивать? А если так оно и есть? А если не так? Хотелось бы знать, правда ли, что он с нами, среди нас, но знают его лишь немногие избранные. В таком случае он хорошо умеет хранить свою тайну. Идея удачная, несомненно. Мы никогда ни в чем не можем быть уверены. Мы смотрим друг на друга. Один из нас — мистер Браун. Но кто? Он отдает приказ, но он же его и выполняет. Он среди нас, он один из нас, и никто не знает, кто он». Русский замолчал, заставив себя вернуться к действительности, и взглянул на часы. «Да», — сказал Виттингтон, — «нам пора». Он подозвал официантку и попросил счет. Томми последовал его примеру и через минуту уже спускался по лестнице. Выйдя на улицу, Виттингтон подозвал такси и велел шоферу ехать на вокзал Ватерлоу. Один из лондонских вокзалов — главная конечная станция Южного района для поездов, обслуживающих Запад Великобритании. Такси здесь было хоть отбавляй, и в следующую секунду еще одно затормозило рядом с Томми. «Следуйте вон за тем такси», — сказал молодой человек, — «не выпускайте его из виду». Пожилой шофер не проявил к его словам ни малейшего интереса, только что-то буркнул в ответ и опустил флажок. Все шло как по маслу, и такси Томми остановилось у входа на вокзал прямо за такси Виттингтона. И в кассу Томми встал прямо за Виттингтоном, тот взял билет первого класса до Борнмута, крупный курорт на южном побережье Англии. Томми сделал то же. Выйдя из кассы, он услышал, как, взглянув на вокзальные часы, Борис произнес: «Еще рано, у вас в запасе целых полчаса». Томми задумался. Ясно, что Виттингтон поедет один, а Борис останется в Лондоне. Иными словами, он должен выбрать, за кем следить дальше. Не может же он раздвоиться. Хотя он тоже взглянул на часы, а затем на табло. Борнмутский поезд отходил в 15:30. Стрелки часов показывали 10 минут четвертого. Виттингтон с Борисом прохаживались у газетного киоска. С опаской на них поглядев, Томми юркнул в ближайшую телефонную будку. Он не стал тратить время на поиски Таппинс. Скорее всего, она не успела вернуться. Однако у него был в запасе еще один союзник. Он позвонил в Риц и попросил соединить его с Джулиусом Херсхеймером. В трубке щелкнуло, зажужжало. А если американцы не окажутся в номере? Раздался еще один щелчок, и знакомый голос произнес: «Алло! Херсхеймер, это вы?» «Говорит Беррисфорд, я на вокзале Ватерлоу. Выслеживаю Виттингтона и еще одного. Времени объяснять нет. Виттингтон уезжает в Борнмут. Поезд 15:30. Вы успеете?» «Само собой». В трубке зазвучал сигнал отбоя. Томми повесил ее со вздохом облегчения. Расторопность американца он успел оценить и нутром чувствовал, что Джулиус не опоздает. Виттингтон и Борис все еще прогуливались возле киоска. Если Борис решил проводить своего приятеля, то все в порядке. Тут Томми задумчиво сунул руку в карман, хотя ему и была обещана карт-бланш, полная свобода действий, карт-бланш французский. Он еще не приобрел привычки носить с собой значительные суммы. После того, как он взял билет первого класса до Борнмута, у него осталось лишь несколько шиллингов. Ладно, авось Джулиус явится с туго набитым бумажником. А большая стрелка все ползла и ползла по циферблату: 15:15, 15:20, 15:25, 15:27. Неужели не успеет? 15:29. Двери купе захлопывались. В английских поездах в купе входят прямо с платформы. На Томми накатила холодная волна отчаяния, и в этот момент на его плечо легла тяжелая ладонь. «Вот и я, дружище. Ваши дорожные правила — это черт знает что. Ну-ка, где эти бандиты?» «Вон Виттингтон на ступеньках вагона, смуглый толстяк. А иностранец, с которым он разговаривает, — это второй». «Усек, кто из них мой?» Томми был готов к этому вопросу и ответил тоже вопросом: «А деньги у вас с собой есть?» Джулиус мотнул головой, и Томми похолодел. «Долларов 400, не больше», — виновато объяснил американец. Томми с облегчением выдохнул. «Черт бы вас, миллионеров, побрал! Человеческого языка не понимаете. Живо на поезд! Вот билет! Ваш, Виттингтон!» «Мой так мой!» — без особого энтузиазма буркнул Джулиус и прыгнул на подножку двинувшегося вагона. «Пока, Томми!» Поезд набирал ход. Томми перевел дух и покосился на Бориса, который шел теперь ему навстречу. Томми пропустил его, развернулся и возобновил слежку. Борис спустился в метро и доехал до Пикадилли-Серкус. Там он свернул на Шефтсбери-авеню и нырнул в лабиринт переулков Сохо. Шефтсбери-авеню — улица в центральной части Лондона, на которой находится несколько театров и кинотеатров. Томми следовал за ним на почтительном расстоянии. В конце концов они достигли грязноватой площади. Обшарпанные ветхие дома вокруг выглядели зловеще. Борис стал озираться по сторонам, и Томми отступил под укрытие ближайшего подъезда. Площадь была пустынна. К ней вела только одна улочка, и машины туда не сворачивали. Настороженный вид Бориса воспламенил воображение Томми. Притаившись в подъезде, он видел, как тот, поднявшись по ступенькам самого мрачного дома, несколько раз резко стукнул в дверь, не подряд, а с паузами. Дверь тут же открылась, Борис что-то сказал и вошел. Дверь сразу захлопнулась за ним.